Для проведения праздника был выбран луг за Потемкиным. Когда-то здесь были леса, но упали жертвы деревообрабатывающего комбината. В будущем году эта земля уйдет под распашку, но пока попользуемся вот так, без всякой материальной пользы, зато с интересом и весельем. День едва перевалил за полдень, по периметру луга выстроили трибуны, они у нас конструктором выпилены, привезли и собрали еще вчера, а само пространство поделили на конкурсные зоны. Народу привычно куча. Одну трибуну целиком отдали гастарбайтерам, на остальных разместились жители Потемкина. Центральная, понятное дело, отведена жителям улицы Политбюро, семьями и совхозному начальству. Помимо меня, деда, Геннадия, директора совхоза, начальников местной милиции, КГБ и МЧС, присутствует товарищ Алиев. По собственному признанию, приехал час назад, на неделю. Дела в Москве накопились. Что ж, пусть разгребает. Тебе целую здоровенную, очень развитую область под управление выдали. Будь добр соответствовать. Цель приезда вторая, очевидно, более значимая, но замалчиваемая. Залет директора порта. Баку – вотчина Алиева. И это не в результате административной реформы так сложилось, а задолго до. Так увеличенный воинский контингент на тамошних границах родины и осел. Так-то в отсутствие войны пофигу, в какой части страны солдаты расквартированы. Но повод призадуматься дает. Это какой градус вроде как побежденного национализма в радикальных головах бродит, если без ежедневно проезжающего за окном армейского конвоя спокойствие недостижимо? Ерунда. За два поколения пережитки переварятся и исчезнут. Это сейчас еще живы те, кто за независимость родного анклава, если и не сам под пули пойдет, то молодежь на это дело науськает точно. И науськивает. Время от времени задерживают буйных идиотов, но процесс идет. Когда страна бурлит и прет вперед, когда прилавки ломятся от доступной вкуснятины, а кровавые оккупанты платят 200 слишком рублей, отстаивать суверенное существование родного кишлака уже не так хочется. Актуальное поколение взрослых тамошних жителей я бы квалифицировал как переходное. Молодежь уже все, даже родного языка не знает. Только если дед или бабка на кружок заставит ходить, непонятно зачем. Все вокруг же на русском. Телевизор на русском, в школе и других учебных заведениях тоже, музыка на русском, указатели на дорогах и те на русском, с мелким этническим подсрочником. Дети молодежи, то есть как раз через одно поколение, про национальность уже и думать забудут. Ну, смуглый, а что? Мало смуглых людей кругом. Все мы тут советские. Еще из интересных персонажей на трибуне имеются три чувака из редакции «Книги рекордов Гиннесса». После Нового года свежее издание выпустят, и нашей стране в нем будет посвящено немало страниц. Одна из них родится сегодня. Луг поделили на зоны, чтобы конкурсанты могли заниматься своими делами параллельно. В программе образцово-показательная вспашка трактором. Навыки управления трактором нужно проехать по сложной трассе, не задев флажки. Коллективная выпечка самого большого торта яблонька в мире. Это в книгу Гиннесса и пойдет. Конкурс навыком управления специальной техникой. Конкурс по скоростному превращению стога сена в сказочного персонажа. Участвуют кружки рукоделия. И ряд конкурсов детских. На лучший рисунок, старая добрая скоростная сборка кубика, внеконкурсный пейнтбол. Он на поляну не влез, просто сделали на сегодня бесплатный вход и прокат, чтобы часть народа чем-то занять. Здесь на всех места не хватит. В наличии и конкурсы для дам. Скоростная дойка, кулинария и вязание носка на перегонки. Некоторым образом шовинизм. Ну так времена такие непросвещенные. После конкурса на площади административного кластера состоится концерт с участием звезд советских дискотек. Третий состав «Ласкового мая» и нейромонах Феофан, под которого, по слухам, не стесняются плясать даже старообрядцы. Он к ним на Алтай ездил, никакого сатанизма не нашли. Опциональный хедлайнер, товарищ Зыкина, который по донесениям находится в Москве. Если захочет, к концерту подтянется, как бы на дачу. Андропу успеть. Материальное положение моих артистов отслеживать даже смысла нет. У всех все очень хорошо. И предметы роскоши их не больно-то интересуют. Когда у нормального артиста есть все и даже больше, он реально радеет за идею и творческое наследие. Актуально не для всех. Многие, нечаянно задетые переменами и получившие резкое усиление доходов, эстрадные деятели Союза, откровенно злоупотребляют и выпендриваются. Народу про это говорить стесняются. Это к артистов не напасешься. Пусть бриллианты складируют, да песни поют. Страна и без них придет к коллективному успеху. Музыка из громкоговорителей доиграла. Помощники Дмитрия Сергеевича со своей первой ролью он справился, дерганными движениями выползая из-за угла. Построили участников перед центральной трибуной, и вооружившийся микрофоном дед толкнул для них речь. Главный двигатель человеческого прогресса — это труд. Нам довелось жить в мире высоких скоростей и узкой специализации. Необходимость получения человеком профессии продиктована именно этим. Любая сфера человеческой жизни в наши времена таит в себе неисчислимое количество тонкостей и возможностей для личностного роста. Но настоящий профессионал никогда не ограничивается только своими прямыми обязанностями. Настоящий профессионал активно совершенствуется как в своей сфере, так и в смежных. Чем больше знаний, умений и навыков взращивает себе гражданин, тем больше он замечает узких мест в своей сфере деятельности. С этими узкими местами, товарищи, нам нужно бороться вместе, в том числе совершенствуя личные навыки. Перед собой я вижу доблестных тружеников сельского хозяйства, основы обеспечения суверенитета нашей великой Родины. От всей души желаю победы вам всем. Трибуны и конкурсанты отозвались долгими, образцово-показательными аплодисментами. «Отказался от моей заготовленной речуги», — пожаловался я сидящим рядом маме Виталине. Бабушка Эмма осталась с детьми, а Таня и Надя, которые точно пришли бы со мной посмотреть на конкурс, сейчас на Окинаве, негласно возглавляют очередную смену советских ребят и заодно ездят по городам, общаются с фанатами. Грустят. Оля в больнице лежит раненая, а они там в океане прячутся. Ну а что теперь, не жить, когда кому-то плохо? С моими триггерами на несовершенство мира концентрироваться на плохом и угрызаться совестью за хорошо проведенное время — верный путь к безумию или операции по нечаянному нажатию на кнопку. Все равно спасать нечего. Гори, проклятый человеческий вид, огнем. «Генсек-то поди не хуже речи толкать умеет», — не проявила сочувствия любимая жена. «Надо было про важность отдыха рассказать», — вздохнул я. «Без указаний сверху никто отдыхать-то не умеет!» — стебанула меня мама. «Это ли не жизнь в кольце врагов?» Конкурс прошел по плану и без эксцессов. Разбитый ковшом эксваторов бутылки Буратино и ожог пальца во время выпечки супертоста не в счет. А призы, помимо очевидной задачи порадовать победителей, послужили сигналом. Набор эмалированной кухонной посуды вручит директор кооператива «Почти хохлома». Сертификат на получение нового дивана вручит директор кооператива «Присядь и отдохни». Комплект из портфеля и годового запаса канцелярских принадлежностей вручит директор кооператива «Все для школы». Хотите рекламу в телеке? Все просто. Приходишь в комсомольской ячейке и вызываешься проспонсировать увеселительные или конкурсные мероприятия. как минимум по местным новостям, таких хороших и полезных для народа кооператоров, покажут.